Тэффи. Бабья книга. Молодой эстет, стилист, модернист и критик Герман Янский сидел в своем кабинете, просматривал бабью книгу и злился. Бабья книга была толстенький роман с любовью, кровью, очами и ночами. «Я люблю тебя», — страстно шептал художник, обхватывая гибкий стан Лидии. «Нас толкает друг к другу какая-то могучая сила, против которой мы не можем бороться. Вся моя жизнь была предчувствием этой встречи. Вы смеетесь надо мной. Я так полон вами, что все остальное потеряло для меня всякое значение». «Ох, пошлая», — стонал Герман Янский. «Это художник будет так говорить. Могучая сила толкает, и нельзя бороться, и всякая прочая гниль. Да ведь это приказчик, постеснялся бы сказать». Приказчик из галантерейного магазина, с которым эта дурища, наверное, завела интрижку, чтобы было что описывать. Мне кажется, что я никого никогда еще не любил. Это как сон. Безумно хочу прильнуть. Тьфу, больше не могу. И он отшвырнул книгу. Вот мы работаем. Совершенствуем стиль, форму. Ищем новый смысл и новые настроения. Бросаем все это в толпу. Смотри. «Целое небо звезд над тобой, бери какую хочешь!» «Нет, ничего не видят, ничего не хотят!» «Но не клевещи, по крайней мере, не уверяй, что художник высказывает твои коровьи мысли!» Он так расстроился, что уже не мог оставаться дома, оделся и пошел в гости. Еще по дороге почувствовал он приятное возбуждение, неосознанное предчувствие чего-то яркого и захватывающего, когда вошел в светлую столовую и окинул глазами собравшееся за чаем общество, он уже понял, чего хотел и чего ждал. Викулина была здесь. И одна, без мужа. Под громкие возгласы общего разговора Янский шептал Викулиной. «Знаете, как странно, у меня было предчувствие, что я встречу вас». «Да?» «И давно?» «Давно, час тому назад. А может быть, всю жизнь». Это Викулиной понравилось. Она покраснела и сказала томно. «Я боюсь, что вы просто Дон Жуан». Янский посмотрел на ее смущенные глаза, на все ее ждущее, взволнованное лицо и ответил искренне и вдумчиво. «Знаете, мне сейчас кажется, что я никого никогда не любил». Она полузакрыла глаза, пригнулась к нему немножко и подождала, что он скажет еще. И он сказал: «Я люблю тебя». Тут кто-то окликнул его, подцепил какой-то фразой и потянул в общий разговор. И Викулина отвернулась и тоже заговорила, спрашивала, смеялась. Оба стали такими же, как все здесь за столом. Веселые, простые, все как на ладони. Герман Янский говорил умно, красиво и оживленно, но внутренне весь затих и думал. «Что же это было? Что же это было? Отчего звезды поют в душе моей?» И, обернувшись к Викулиной, вдруг увидел, что она снова пригнулась и ждет. Тогда он захотел сказать ей что-нибудь яркое и глубокое. Прислушался к ее ожиданию, прислушался к своей душе и шепнул вдохновенно и страстно. «Это как сон». Она снова полузакрыла глаза и чуть-чуть улыбалась, вся теплая и счастливая, но он вдруг встревожился. Что-то странно знакомое и неприятное, нечто позорное звучало для него в сказанных им словах. «Что это такое? В чем дело?» – замучился он. «Или, может быть, я прежде, давно, когда-нибудь уже говорил эту фразу и говорил не любя, не искренне, и вот теперь мне стыдно? Ничего не понимаю». Он снова посмотрел на Викулину, но она вдруг отодвинулась и шепнула торопливо. «Осторожно, мы, кажется, обращаем на себя внимание». Он отодвинулся тоже и, стараясь придать своему лицу спокойное выражение, тихо сказал. «Простите, я так полон вами, что все остальное потеряло для меня всякое значение». И опять какая-то мутная досада наползла на его настроение, и опять он не понял, откуда она, зачем. Я люблю и говорю о своей любви так искренне и просто, что это не может быть ни пошло, ни некрасиво. Отчего же я так мучаюсь?» И он сказал Викулиной. «Я не знаю, может быть, вы смеетесь надо мной, но я не хочу ничего говорить. Я не могу, я хочу прильнуть». Спазма перехватила ему горло, и он замолчал. Он провожал ее домой, и все было решено. Завтра она придет к нему. У них будет красивое счастье, неслыханное и невиданное. Это как сон. Ей только немножко жалко мужа, но Герман Йенский прижал ее к себе и убедил. «Что же нам делать, дорогая?» — сказал он. «Если нас толкает друг к другу какая-то могучая сила, против которой мы не можем бороться». «Безумно», — шепнула она. «Безумно», — повторил он. Он вернулся домой как в бреду. Ходил по комнатам, улыбался, и звезды пели в его душе. «Завтра», — шептал он. «Завтра. О, что будет завтра?» И потому, что все влюбленные суеверны, он машинально взял со стола первую попавшуюся книгу, раскрыл ее, ткнул пальцем и прочел. Она первая очнулась и тихо спросила. «Ты не презираешь меня, Евгений?» «Как странно», — усмехнулся Йенский. «Ответ такой ясный, точно я вслух спросил у судьбы. Что это за вещь?» А вещь была совсем не мудреная. Просто-напросто последняя глава из «Бабьей книги». Он весь сразу погас, съежился и на цыпочках отошел от стола, и звезды в душе его в эту ночь ничего не спели. Читала Елена Федорифф.